Второй день нашей работы в ресторане начался со скандала. Хмурая, заспанная девица-буфетчица сцепилась с Людкой. Орали они громко и добрых слов друг друга не жалели. До тех самых пор, пока не появился Владимир Юрьевич. Парнем он оказался простым, вникать, кто из девиц прав, не стал. Матерно обругав одну, влепил за трещину другой, Людке, и пообещал, что завтра же ее уволит. А нравы здесь патриархальные. Хмыкнула Зойка, наблюдая эту сцену. Чуть что, сразу на конюшню. Плевать, отмахнулась я, лишь бы нас никто не трогал. Я им трону. Возвысила голос Зойка и как в воду глядела, потому что буквально через несколько часов ей пришлось демонстрировать свои бойцовские качества. Около восьми в зале появились четверо парней. Людка нахмурилась и, легонько подтолкнув меня, сказала: «Глянь, кувалду черт принес! Господи, пронеси, лишь бы не за мой ряд!» Четверка как раз устроилась возле окна, то есть обслуживать их предстояло мне, и Людка вздохнула с облегчением. «С этим психом аккуратнее! Что бы он ни сказал, молчи и улыбайся!» «А что за тип?» «Говорю, псих, сволочь последняя, а строит из себя. Короче, я тебя предупредила». С таким напутствием я и отправилась принимать заказ. Однако поначалу парни вели себя вполне прилично. Я подошла, поздоровалась и улыбнулась. А тот, кого Людка назвала кувалдой, посмотрел на меня из-под лобья и осведомился. «Новенькая, что ли?» «Второй день». «Ага, прогуляйся немного, деточка, а мы тут посидим и подумаем, чего хотим». Минут через 15 меня позвали свистом и легким мановением руки. А чего у Владимира Юрьевича проблемы с трезвым персоналом, я стала примерно представлять. Но предупрежденная Людкой подошла и сказала с улыбкой: «Слушаю вас». Заказ кувалда сделал, а после того, как выпил водки, его начало корежить во все стороны, а особенно в мою. Для начала раза три гонял за рюмками. Ему показалось, что не очень они чистые. Пару раз подзывал, чтобы сообщить, что ему в нашем ресторане не нравится. Сформулировать свою мысль не смог и в основном ограничился одним словом – дерьмо. Так как, в принципе, я была с ним согласна, то и возражать не видела смысла, продолжала улыбаться и кивала. Должно быть, именно по этой причине он вознамерился меня достать. Подозвал, не помню в который раз за вечер, и спросил: «Ну что, новенькая, скажи-ка мне, что умеешь делать?» «В основном грядки полоть, я деревенская», – ответила я. Физиономия его приобрела крайне неприятное выражение, хотя и до той поры мне совершенно не нравилось. Пробуравив меня взглядом и ничего этим не добившись, он криво усмехнулся и задал еще вопрос. Парни радостно заржали, а я, наклонясь к его уху, выдала кое-что из своего словарного запаса. Могу поклясться, такого он до сих пор не слышал. Мышцы его напряглись, морда пошла пятнами. Глотнув воздуха, кувалда начал приподниматься и зарычал: «Да я тебя!» «Выпей водки, расслабься», – посоветовала я, стараясь, чтобы нас не услышали за соседними столами. «Ты мне!» Поднявшись во весь рост, пробормотал он и вдруг рявкнул: «Шкура тюремная!» Кувалда сделал шаг ко мне, но тут между нами возникла Зойка. Уперла руки в бока и попросила ласково: «А ты меня шкурой назови, сынок. Мы с ней вместе срок мотали». «Убью!» – заорал он, и тут началось такое. Из-за своего стола в углу поднялся Ванька, парень, набивавшийся вчера Зойке в женихи. хлопнул бутылкой по столу и заорал медведя. «Я тебя, падла, изувечу!» Слегка обалдев, на помощь кувалде поднялись его дружки. Но и Ванька вечер проводил в компании, так что рукопашная вышла впечатляющей. Через несколько минут зал разделился примерно на две равные части, причем одинаково жаждущие одержать победу. Бог знает, чем бы все кончилось, но тут появился запыхавшийся Владимир Юрьевич. А вслед за ним влетели три дюжих молодца из охраны заведения. Владимир Юрьевич возвысил голос и предложил гражданам занять свои места за столами. Обмениваясь замечаниями в адрес друг друга, воюющие стороны, как ни странно, просьбе вняли и разошлись. Пока все это происходило, мы с Зойкой стояли возле буфетной стойки, куда подруга оттащила меня, как только началась потасовка. «Дела!» – заметила она с тоской, поглядывая в зал. «Если я ничего не путаю, кабак – нейтральная территория. Отдыхают здесь братишки вроде кувалды с большими кулаками, очень маленьким мозгом и средними познаниями о жизни. А также ребята с чрезвычайно большим опытом, в основном нажитом в зоне. Друг друга не жалуют, а мы...» «Помолчи немного», – нахмурилась я. «Вовка идет». Владимир Юрьевич приблизился, взглянул так. Точно мы только что разбили царский сервиз на 120 персон и сказал. «Ну, девочки, еще одна такая выходка и отправитесь за ворота». «Поняли, начальник», – проблеяла Зойка. Владимир Юрьевич покачал головой, глядя на нас с большой печалью, и удалился в направлении своего кабинета. К моему величайшему удивлению, накал страстей в зале очень скоро поутих. Некоторое время враждующие стороны еще обменивались злобными взглядами, но где-то через полчаса и это им надоело. Впрочем, драка могла вновь вспыхнуть в любой момент. Достаточно было неосторожного слова или даже взгляда. Должно быть, поэтому один парень из охраны подошел ко мне и мрачно сказал. «В зал не выходи, пусть тебя девки подменят. Стрельбы нам здесь не хватало». Насчет стрельбы он загнул. Только у одного типа я заметила пушку. Но как раз он-то никакого участия в событиях не принимал. Сидел себе в уголке и мирно дремал уже минут 40. Но лезть замечаниями к охране я сочла неуместным и отправилась в подсобку. Посидела немного в драном кресле возле окна и решила, что стоит подышать свежим воздухом, раз меня освободили от работы. Ресторан я покинула через служебную дверь. Она выходила в небольшой дворик, отделенный от шумного центра зданием банка с одной стороны и жилым домом с другой. Дворик зарос кустами боярышника. Ближе к жилому дому находилась автостоянка. Я задрала голову кверху и уставилась в небо. Стемнело всего несколько минут назад, подул ветерок. Стало прохладно, и после душного кабака дышалось легко. Я прошла вперед по тропинке и устроилась на скамейке возле металлической ограды, отделяющей территорию ресторана от банковской. Вздохнула и совсем было собралась задать себе хорошую взбучку за отсутствие выдержки. Но лишь махнула рукой. Я сидела, дрыгала ногами и таращилась в небо, на котором появились первые звезды. Как вдруг дверь, через которую несколько минут назад я вышла, вновь открылась, и на крыльце появился мой главный враг на сегодняшний день. С поэтическим именем Кувалда. Свет от лампочки над дверью падал на его лицо. Кувалда извлек сигарету из мятой пачки, закурил и тоже посмотрел на небо. А я прикинула, доходит ли свет до скамейки, на которой сижу я, и сможет ли мой нежный товарищ углядеть меня с такого расстояния. Потом, на всякий случай потихоньку, направилась вдоль забора к автостоянке, сочтя за благо не попадаться Кувалде на глаза. Не учла я только одного. Стоянка была ярко освещена. А кувалде, если он заметит меня? Ничего не стоило преодолеть расстояние в несколько метров, нас разделяющие, и примерно меня наказать. Наказание я не любила с детства. Оттого резко сменила маршрут, вдоль всего того же забора прошмыгнула на улицу и юркнула в соседнюю подворотню. Когда-нибудь парню надоест курить, и он вернется в зал. Подворотня была темной, и я не сразу сообразила, куда умудрилась попасть. А сообразив, порадовалась, что могу вернуться в ресторан, минуя кувалду. Слева находился магазин «Сплин», в глубине под аркой пивной бар, который не так давно сгорел и все еще был закрыт. А справа полуразвалившееся здание из красного кирпича. Длинное, одноэтажное, назначение которого осталось для меня тайной. Зато я знала точно. Рядом с этим зданием есть калитка, и выходит она напрямую к дверям кухни нашего ресторана. Так что я могу оказаться там буквально через пару минут. Даже если дверь закрыта, кто-нибудь из кухонных работников мне откроет, услышав звонок. Я ускорила шаг и, войдя под арку, убедилась, что подворотня вовсе не была пуста. В глубине, возле бывшего пивбара, стояла машина. Во дворе колодца ее увидишь не сразу. Тем более, что ни одно окно сюда не выходило, а фонари здесь сроду не водились. Очень возможно, что в темноте я бы заметила машину уже после того, как благополучно на нее наткнулась. Но за минуту до этого вспыхнули габаритные огни, и я инстинктивно прижалась к стене, хотя и не знала, чего следует опасаться. «Всего», – подсказал внутренний голос, а я разозлилась. «Стоит машина в подворотне, ну и что?» В этот момент дверь открылась, показался человек, огляделся и зашагал в сторону вожделенной калитки, а машина плавно тронулась с места. Деваться мне было некуда. Выскочить из подворотни на улицу я не успею, укрыться не смогу. Значит, единственное правильное решение – идти вперед по своим делам и ни на что не обращать внимания. Вспыхнули фары, а я вновь прижалась к кирпичной стене, прикрыв лицо рукой от ослепительного света. Огромный темный мерс проплыл мимо, в нескольких сантиметрах от моих ног. «Чтоб тебе пропасть!» От души пожелала я и побежала к калитке. Она была открыта, и дверь в кухню тоже. Здоровущий парень в белой куртке без рукавов посмотрел на меня неодобрительно. «Дверь запри, бродят туда-сюда, нашли место». «А кто сейчас прошел?» Не сдержалась я, хотя прекрасно знала, что дело это не мое. А от чужих надо держаться подальше. «Сейчас?» Нахмурился шеф-повар. «Почем я знаю? Мне только и смотреть, кто тут ходит». «Ладно, не ворчи», — попросила я и, прошмыгнув мимо, вошла в коридор. Свернула к бытовке и нос к носу столкнулась с Валькой. «Скандалишь?» — спросил он с печалью. И в голове не держала. Парень сделал мне предложение, я не смогла его принять, а он страшно разозлился, причем здесь я. Ага, я так и подумал, может, стоит сменить работу. С какой стати, мне здесь нравится, и люди такие милые. Валька стоял передо мной, сунув руки в карманы брюк, раскачивая с пятки на носок, и сверлил меня взглядом. «Только не говори, что прибыл специально из этой глупой потасовки», – попросила я. Валька обнял меня за плечи и притянул к себе. «Пойдем в буфет, выпьем чего-нибудь, раз уж я среди ночи сюда приперся». «Мне на службе нельзя». «Не смеши», – фыркнул Чижик, и мы пошли в буфет. Выпили коньяка и закусили лимоном. За этим занятием меня и застал Владимир Юрьевич. Я мысленно чертыхнулась и уставилась в его глаза со всей невинностью, на которую в тот миг была способна. Владимир Юрьевич поздоровался с Валькой, косясь на меня, и спешно покинул буфет. «Будет цепляться, скажи мне», — хмыкнул Чижик, глядя в спину моему начальнику, и, похлопав меня по руке, удалился. «Еще налить?» — спросила Зинка буфетчица. «Не, хватит». «Уж что да, то да, второй день на работе, а уже дым столбом». Я развела руки, демонстрируя тем самым мои искренние сожаления, и решила заглянуть в зал, проведать Зойку и узнать, как там без меня справляются девчонки. Я шла по коридору, боковая дверь открылась, и появился Владимир Юрьевич. «Ты как вошла?» – спросил он тихо. «Куда?» – не поняла я. «Не ори! В ресторан как вошла! Ведь ты была на улице, а кувалда курить отправился!» «А, через кухню дверь открыта!» «Знаю, что дверь открыта!» Владимир Юрьевич посмотрел как-то странно, подумал, нахмурился и заявил. «Слышала пословицу: кто много видит, то долго не живет». «У меня зрение плохое», — честно ответила я. А Владимир Юрьевич вдруг пробормотал: «Черт!» Я проследила его взгляд и на мгновение увидела тень на противоположной стене. Кто-то торопливо прошел к лестнице. «Иди работай!» Рявкнул мой начальник и хлопнул дверью, а я ускорила шаги и, завернув за угол, выглянула на лестницу, а она была пуста. «Тайны мадридского двора!» Проворчала я и вздрогнула от неожиданности. Кто-то взял меня за локоть. Вздрагивать не стоило, рядом стояла Зойка. «Кувалда нас покинул», — сообщила она ласково. «Была идея, что наш друг решил встретить нас после работы. Но знающие люди заверили, не рискнет. Хорошая новость, правда?» «Ага, ты случаем не видела, кто по лестнице спускался?» «Нет, конечно, я же за тобой шла. Давай в зал, мужики пьяные, базары гнилые. Я на ногах еле стою, хорош халтурить». «Пойдем!» – кивнула я, мысленно послав к черту все здешние тайны.